Или кто-нибудь в отдельности? Мне хочется верить, что весь ваш клан в полном благополучии. Но больше всего хочется знать, как поживает ваш племянник Нарик Нукзаров по прозвищу Псих. А черт его знает, душевно простецки ответил Джангир. Я его давно прогнал с глаз долой. Паршивая овца позорит весь наш род. Ну-ну-ну-ну, протестующе поднял я руки. Нарик не овца. Нарик убийца, бандит, наркоман и наркоторговец. А теперь еще и киднеппер. Нарик бешеный пес, и он может покусать очень серьезно и вас. Если ему повезет, загрызет. Джангир помолчал, потом мягко спросил. Ты хочешь предостеречь меня, сынок? Нет. Я хочу предложить вам против Нарика наше общее ничего. Тогда, глядишь, я его изыму из колоды. Вам это будет выгодно. Джангир грустно покачал головой. Вижу, достал он тебя сильно, если ты ко мне пришел. Но я тебе помочь не могу. И не хочу. Наши старики говорили, на злых и непослушных собак не зови волка. Понятно. Я встал, но Джангир властно протянул руку. Погоди, у меня есть другое предложение. По моим представлениям, ты получаешь долларов 200 в месяц, так? Более-менее. Неопределенно мотнул я головой. 200. Более? Менее. Неважно. Время у тебя ненормированное. Но часов 16 в день набегает, без субботы и воскресенья. Так что оплачивает тебя держава по 50 центов в час. И что? Спросил я, набычиваясь заранее. Да не косись ты на диктофон. Я тебе не взятку предлагаю. Официальное предложение, служебное повышение. Бросаешь свое безнадежное ведомство и переходишь ко мне. И плата за твои умения и старания увеличивается в 100 раз. Если этот тебе нужен, Джангир ткнул пальцем на куклу с клана, возьми его с собой. Или кто там еще тебе нужен? Подходит? Не подходит. Почему? Почему? Переспросил я не спеша. Видишь ли, Петр Михайлович Джангиров, мне это не объяснить тебе. Что бы я тебе ни сказал, ты все равно будешь считать меня упертым мудаком. Ну-ну, кто бы так считал, не предлагал бы такие деньги. Не выдумывай. Ты свою зарплату предлагаешь, чтобы сразу с копыт меня свалить, чтобы не задавал дурацких вопросов. А что за эти деньги делать придется? Тебе и в голову не приходит, что если отобрать у меня зарплату вообще, я свою работу за одни харчи буду делать. Что, так интересно? Дело не в интересе. Я догадываюсь, что тут у тебя делишки не менее занятные. Разница в том, что у тебя тут делишки, а у меня миссия. О, вот это да! Какая же у тебя миссия? Откровенно засмеялся Джангир. Гражданин несчастных обывателей, граждан беззащитных фраеров от тебя защищать. Нет в мире страшнее людей, чем попы-растриги, завязавшие наркоши и завязавшие менты. Ты очень опасный человек, Джангиров. Надеюсь, кивнул Джангир. Десант проводил нас до самого подъезда, и пока не запер за нами дверь, дышал за спиной сдавленно-сердито, как закипающая скороварка, как пес выжлец на гоне, мечтал хотя бы тяпнуть клыками за ногу или вмазать незаметно по почкам, но, видимо, хозяин строго сказал «табо».